Наш с Таней папа был сценаристом. Вместе со своим другом и соавтором Семеном Лунгиным он писал сценарии для кино и пьесы для театра. И по их сценариям было сделано много хороших фильмов. Например, фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Этот фильм смотрели все, и все его очень любили и часто вспоминали и цитировали. И нам он тоже нравился, потому что он был смешной, про пионерский лагерь и про детей, которые в конце концов победили взрослых и прогнали своего противного директора. После этого фильма мне тоже очень хотелось в такой пионерский лагерь. Уж мы бы этому Дынину показали. Но нас не отдавали в лагерь, и даже в детский сад мы не ходили. Мы были домашние девочки. Пока мы были маленькие, до школы мы ходили гулять в прогулочную группу к Лидии Семеновне. У Лидии Семеновны было пальто с лисьим воротником, и сама она была немножко похожа на лису с длинным носом, покрасневшим на морозе, ведь она целый день с нами гуляла, такая у нее была работа. Лидия Семеновна всегда стояла около песочницы и разговаривала с Зинаидой Степановной и с Ольгой Сергеевной. У них тоже были прогулочные группы, только они были больше похожи на птиц, одна на цаплю, а другая на индюшку. А мы тем временем копали песок или снег в песочнице, строили замки, лепили куличики и угощали друг друга. И всем было хорошо. Наши родители были спокойны, что мы под присмотром и на воздухе, а мы радовались, что нам не мешают играть. И Лидия Семеновна тоже была довольна, потому что она работает. Но только она очень боялась Фина и говорила: «Если придет Фин, скажите ему, что вы мои племянники». Я тогда не знала, что Фин — это финансовый инспектор, который собирает налоги, и думала, что он — Фин, то есть житель Финляндии. И он за что-то преследует Лидию Семеновну, и уж, конечно, ей не поздоровится, если в трудный момент у нее не окажется племянников. И поэтому все дошкольники нашего и соседних домов готовились встретить нашествие грозных и воинственных финнов, когда они на лыжах прикатят из своей северной страны. И тут мы им сразу скажем, что все мы, сколько нас ни наесть, племянники Лидии Семеновны, Зинаиды Степановны и Ольги Сергеевны. «Пусть так и знают», — говорили мы друг другу, поднимая вверх лопатки, как шпаги, и заедая свое торжественное обещание куличиками из снега или песка. Пока наши воспитательницы, собравшись в кружок, обсуждали и осуждали всех жильцов нашего дома, района и города Москвы. Иногда они сплетничали очень громко или даже ссорились, объединяясь вдвоем против третьей воспитательницы или против какой-нибудь соседки, а мы в это время дрались лопатками или просто сидели на земле и с интересом смотрели на них и спорили, кто победит. Когда у нас появился Джерик, мы с Таней были уже большие и гуляли сами, без взрослых. А во дворе были другие дети, у них были другие воспитательницы, которые также боялись финнов и также сплетничали. Но эти дети уже не были без присмотра, потому что теперь за порядком во дворе следил Джерик. Он стоял на окне и зорко глядел с подоконника вниз. Это был его наблюдательный пункт. И если он видел что-нибудь неподобающее, неприличное или просто недопустимое, он начинал громко лаять, быстро вилять хвостом и подпрыгивать на подоконнике. И даже сквозь стекло было слышно, как он лает. И кто-нибудь мог сразу подойти к окну и увидеть, как дети сидят на снегу или едят песок. И, конечно, воспитательницам это совсем не нравилось. Поэтому они объединились с лавочницами, лошадью и трамвайщицей, устроили заговор против Джерика и написали на него донос в милицию и сказали нам, очень довольные: «Вот скоро придет милиционер и заберет вашу собаку». Мы, конечно, испугались, но время шло, милиционер не приходил, и мы решили, что все обошлось. И вдруг как-то раз, совсем перед Новым годом, вечером раздался звонок в дверь. «Это милиционер», — в ужасе подумала я и побежала прятать Джерика в ванной. Но тут услышала веселый мамин голос: «Девочки, идите посмотрите, кто к нам пришел!» На пороге стояли настоящий Дед Мороз и Снегурочка. Мы с Таней просто обомлели от восторга. Они пришли к нам домой. Если правду сказать, я в последнее время вообще уже сомневалась в том, что они действительно бывают. Мне стало казаться, что взрослые нас просто обманывают и сами покупают нам подарки. А иначе, почему Дед Мороз всегда приходит, когда мы спим? И потом, как же он успевает заехать перед Новым годом ко всем детям и всем что-нибудь принести, да еще угадать, кому чего хочется? «Нет», — думала я, — «это сказки для маленьких, а я уже взрослая». Но тут оказалось, что я не права. Вот же они, Дед Мороз и Снегурочка, самые что ни на есть настоящие. Они сами нашли нас и сами пришли к нам домой. «Принимайте гостей, девочки», — сказала мама. Но мы так растерялись, что не могли произнести ни слова, и только смотрели во все глаза на Деда Мороза и на его внучку. Они были прекрасны. У Деда Мороза была огромная борода, правда, она почему-то съехала на бок, но это, наверное, из-за снега. Вся правая половина красной шубы у Деда Мороза была в снегу, как будто он только что упал в сугроб, а Снегурка ему помогала оттуда вылезти и сама подскользнулась и ударилась. И потому у нее синяк под глазом, и они оба так устали, что еле держались на ногах. «Здравствуйте, дети», — сказал Дед Мороз, — икнул. «Сейчас я принесу вам водички», — предложила мама. «Водички?» — переспросил Дед Мороз возмущенно. «Это не поможет. На улице мороз». «Ну, а может, хватит уже?» — ответила мама. «По-моему, вполне достаточно. Вам ведь к детям идти, дедушка». «Да ладно, Рита, что это изменит? А то и не по-людски как-то», — сказала бабушка, приехавшая в тот день навестить нас. «Скажут, плохо приняли, надо угостить». «Вот именно», — сказал Дед Мороз, приободрившись, — «надо угостить, а то совершенно не по-людски выходит. Разве нас так встречают? А про детей не сомневайтесь, мы свое дело знаем. Ваша мама правильно говорит, она мудрая женщина». И уже обращаясь к нам, спросил: «А вы, дети, маму слушаетесь?» «Маму надо слушаться». Мы задумались и переглянулись. «Как, когда?» — сказала я нерешительно. «Не всегда», — подтвердила Таня. «А уроки вы делаете?» — продолжал допытываться Дедушка Мороз. Похоже было, что подарков нам на сей раз не видать. В этот момент бабушка принесла Деду Морозу и Снегурочке угощение на подносе. «Ну, за ваше здоровье в наступающем году», — сказал Дед Мороз, и они со Снегуркой чокнулись и быстро выпили по стопочке, понюхав после этого рукава своих шуб. От закуски они вежливо отказались. «На работе не едим. Работать трудно будет», — объяснила Снегурочка. «После, дома поужинаем, зато уж как положено». Бабушка унесла поднос на кухню. Дед Мороз поморщился и заторопился. «Ну, за то, что вы послушные девочки и уроки делаете вовремя, вот вам подарки». Дед Мороз вынул из мешка двух прекрасных немецких кукол из магазина «Лейпциг» и две пары лаковых туфелек. Куклы умели закрывать и открывать глаза и пищали, если им нажимать на живот.